Митя удивленно и вопросительно глядел на него. Отец произнес, будто приговаривал к высшей мере. «Мать, ты свою постеснялся перед той проезжей». Митя опустил глаза. «Прости, мать». Они плыли по озеру к дому. «Мне не то обидно, — говорил отец, — что уедешь ты, а вот зачем уедешь? Ну как это, поеду, заработаю, поживу как люди». «Ну вот, — усмехнулся отец, — а мы тут не люди». «Да ладно вам, батя, — попросил, улыбнувшись, Митя, — совсем добили». Митя работал во дворе, чинил крышу сарая. Под лестницей ползали новорожденные щенята, а старая гончая лежала рядом, отдыхала. Мать сидела дома, в комнате, на сундуке у окна, и, отодвинув краешек занавески, смотрела на сына. Постарела она за эти дни, или темный платок сделал ее лицо старше. Первые хлопья снега упали во двор и растаяли на теплой еще земле. Она увидела, как сын обеспокоенно поднял голову к небу, как поймал ладонью снежинку, потом другую, и вдруг стал решительно спускаться по стремянке. И рухнуло у нее сердце. На томительном нерве повисла в груди и жалость, словно забыла привычную свою работу гнать кровь по нестарому телу. И так на полудохе застыла вся, когда он направился к дому и уже знала, что он скажет. А он, Митя, потрепал поднявшуюся ему навстречу гончую и взошел на крыльцо. Мать ждала. Он вошел и сказал, будто извиняясь: «Снег пошел, мама». «Да, Митя», отрешенно и тихо отвечает она, и глаза ее расширяются, как перед плачем. «Мне ехать пора». Мне не хватило сил, она всхлипнула и зажала ладошкой рот. «Ну что вы, мама, ну что вы», — растерялся Митя. «Я ведь с дружком, я с Фенькой заеду, ждет он». «Ну перестаньте, ну не на войну же я, может, скоро вернусь. Не понравится — и вернусь, или в отпуск. Платок вам куплю». «Платок», — вслипывает она, — «у меня 5 платков. Ну да дай тебе Бог». «И что они так плачут всегда матери? Ну не на войну же, действительно, мы от них уезжаем». Глава 3. Большие деньги. Большие деньги даром не дают, вкалывать надо. Взрывом подняло боковину сопки, как споловинило. И подлесок, как щепу, взметнуло к низкому небу. Закрутило с мерзлотой и снегом, а затем опрокинуло навзничь. Еще взрыв, еще! А в урманной тайге с хрипом валятся сосны, им обрубают ветки, их связывают в плети и волокут к прелым болотам на лежневке. И в карьере, где отгремели взрывы, экскаваторы грузят в самосвалы мерзлую землю, и бульдозеры, надрываясь, ворочают гранитные бараньи лбы, недвижимые еще с ледникового периода. И следом по наспех проложенному зимнику уже пошли тягачи, тянут плети метровых в диаметре стальных труб, гонят нитку нефтепровода. А Гурьянов со взрывником Фадеичем уже уходит вперед, уже по новой сопке тянут тяжелые бумажные мешки с желтым аммоналом, раскладывают их по склону, готовят новый направленный взрыв. Только последней дрожью вздрагивают тоненькие заснеженные пихточки. Только белка-дура с интересом посмотрела сверху на эту работу.